Глава 13. Туманные приключения. Диди опять обещала зайти к мистеру О'Келли после театра. И О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая лилии, Диди их так любила. Странный фарфорово-белый цветок из одного громадного, небрежно свернутого лепестка и высунута жало тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. В асимметрии цветка и в противоречии фарфоровой белизны и запаха было что-то раздражающее, как в О'Келлиевской манере говорить. Словом, эти лилии нравились Диди, надо бы их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил, и только на Кинг-стрит О'Келли посчастливилось найти последний, уже слегка увядающий, из пожелтевшего старого фарфора. Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал О'Келли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера, выходила Диди в черной пижаме. Впрочем, нынешняя Венера такой должна быть в пижаме, нагота, слишком уж добродетельно, насвистывая, размышлял О'Келли. «Добрый вечер, дорогой мистер О'Келли, не правда ли прекрасная погода?» О'Келли споткнулся. Перед ним сияли золотые зубы викария Дьюли. «Вы верно к себе в контору?» — чуть приметно улыбнулся Дьюли. «То есть, почему в контору?» О'Келли немного смутился. Никто не знал о том, что делалось по вечерам в конторе. Это было очень странно, что Дьюли... «Я не настолько ослино трудолюбив, чтобы работать еще и по вечерам!» — непринужденно засмеялся О'Келли. «А, так, значит...» — Дьюли поднял тарелкообразную пастырскую шляпу. И О'Келли снова весело покатился, придерживая под мышкой сверток с цветами. Когда О'Келли свернул на Гай-стрит, уже темнело. В бесчисленных ущельях узких переулков между старыми домами зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все теряло свой ежедневный облик, и легче было жить, легче было обмануться. В кузнице лязгало железо, фонари красновато дымились, и можно было поверить, что внизу у реки собираются около костра латники Оливера Кромвеля, и что это черная фигура, прекрасный и несчастный Ричо, пробирающийся к моей Стюарт. О'Келли задумался, стоял, засунув руки в карманы. Но Ричо обернулся, и О'Келли показалась на нем плоская священническая шляпа. Что за странная встреча? Или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый медный дверной молоток, уродливую собачью человеческую голову, потом осторожно перебежал на другую сторону и пошел следом за Ричо. Да, это он. Дощатая фигура, аккуратно сложенные позади руки и пальцы, что-то отсчитывающие. Это был Дьюли и переулок сапожника Джона. Пожалуй, довольно странное место для прогулок господина викария. О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке и по темному ущелью между высоких стен закоулками выбрался опять на Кинг-стрит. Когда, прокружившись по улицам час, О'Келли снова очутился против переулка сапожника Джона, туман уже осел, и было ясно видно — нет никого. Через боковую, окованную железом дверь, О'Келли вошел в дом. При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнатка, окном в переулок. Окно старое, узкое, бойница с решеткой. Теперь эту комнатку не узнать было. Старые выцветшие гобелены по стенам, два железных узорчатокованных фонаря от антиквара напротив, очень низенький, на четверть от полу, турецкий диван во всю стену и переливающиеся неуловимые огоньки в камине и Диди у огня в своей черной пижаме, такая уютная. Так вот лежать, прикованный к золотой игре огня, прихлебывать золотое колючее вино и слушать, не слушать колючие слова О'Келли. Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы, поселившись с утюгами и Кэмпбеллом, вы стали несчастны. Счастье — одно из наиболее жирообразующих обстоятельств, а вам идет именно быть такою тоненьким, стриженным девочка-мальчиком. Рука у Келли касалась так нежно, и откуда-то издали устало видела Диди причудливо противоречивые лилии и слышала свой голос. Но это так жестоко — обманывать Кэмпбелла, он большое дитя. — Жестоко, — засмеялся Келли, — жестоко детям говорить правду. Если что меня и убеждает в милосердии Божьем, так это именно дарованная Богом ложь, именно то, что... Келли не кончил, — показалось, скрежетал замок в боковой двери в переулке сапожника Джона, а потом чьи-то шаги по каменной лестнице. Впрочем, Келли хорошо помнил, что дверь он запер на ключ, просто в старом доме бродила тень сапожника Джона. — Я не удивлюсь, если добрый Джон заявит сюда, — потянулся Келли. — Сегодня от тумана так все фантастично. Диди ушла в театр и сказала Кэмпбеллу, что из театра надо кое-куда зайти. Кэмпбелл сидел один, не зажигая огня. За окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Когда совсем смерклось, пришла старушка Тейлор и принесла письмо от леди Кэмпбелл. Леди Кэмпбелл просила сына непременно прийти сегодня вечером. Явно это было, наконец, давно желанное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кэмпбелл мигом оделся и пошел. Очевидно, ратификацию мирного договора леди Кэмпбелл хотела обставить очень торжественно. Столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кэмпбелл увидел миссис Дьюли, потиравшего руки викария и футбольноголового Макинтоша. Кэмпбелл радостно подошел к леди Кэмпбелл, но невидимая узда вздернула ее голову еще выше. Она сделала величественный жест рукой и сурово показала Кэмпбеллу на стул. — Садитесь! — помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гарольда в парике и мантии. — Боже мой! Что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гарольд? Больше она говорить не могла. За нее говорил викарий, и кому же, как не ему, сказать все как надо. — Дорогой мистер Кэмпбелл, мы пригласили вас сюда, потому что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить и грешников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для того, чтобы вернуть вас на правильный путь. И вы последуете сейчас за мной и мистер Макинтош. И, заметив, что Кэмпбелл хочет возражать, викарий добавил, хотя бы ради вашей матери взгляните на нее. Леди Кэмпбелл молитвенно смотрела на портрет покойного сэра Гарольда. Из глаз ее показались две скудные слезы. Это было наибольшее, что она могла себе позволить, не нарушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке миссис Дьюли, не поднимая глаз. Кэмпбелл спокойно сказал, «Хорошо, пойдемте». Все это было, конечно, такая же гнусная проделка, как письмо в голубом конверте, и раз навсегда надо было с этим покончить. Улицы были пустые, ветер опять дул с реки, нагонял туман, окутывал крыши, и стены уходили вверх, в самое небо. Шли молча в ущелье стен. Понемногу Кэмпбелл понял, что идут они к конторе О'Келли. Ущелье все сдвигалось и давило, и ничего во всем мире не было, кроме стен до самого неба, и некуда было вырваться из стен. Все идти, идти между стен, как во сне. И как во сне, не зная, знал Кэмпбелл, что ждет в конце пути. В переулке сапожника Джона у окованной двери остановились. Наверху сквозь узенькую бойницу светил огонь. Нос, торжествующе потирая руки, взглянул викарий на Кэмпбелла. Как слепой ткнулся Кэмпбелл в окованную дверь. Заперто. Беспомощно обернулся он. Упрямый квадратный подбородок прыгал. — О, не беспокойтесь, мы припасли ключ. Выскочила из тумана футбольная голова. Ключ был громадный, неуклюжий. Вот французские ключи — это действительно культура французского. Не подобрать? — добавил Макинтош. Слышно было, как Кэмпбелл сделал по каменной лестнице два шага и остановился. Секунду было тихо. Потом шаги загромыхали по лестнице, сваливаясь в гул. Кэмпбелл бежал вверх, потом хлопнул верхнюю дверь. Секунда тишины, и Кэмпбелл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.